Экранизация Моцарта и Сальери с Моктуновским и Золотухом. Да, ну понятно, что Смоктуновский он все может. Смоктуновский. Но и все-таки это очень трудно. Это не театральный, в точном смысле этого слова, текст. Хотя бы потому, что главное звучит в первой фразе. Значит, в этом главное. О чем говорит Сальери? Источник его зависти каков? Это ощущение полной справедливости. При том, что он свои претензии отсылает не к людям, не к земле, а к небу. Творец несправедлив. Он нарушил, нестерпимо нарушил некие основополагающие законы человеческой справедливости. Потому что этому гулять и праздновать все даром, даром, ни за что. Вот откуда родилась зависть, это чувство попранной справедливости, которое требует удовлетворения. А ну и сам скажу, я ну не зависнет, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горячей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а заряд был бы безумца, гуляйте праздного. О, Моцарт. Да значит, этот ничего не делал с точки зрения Сальери, мы оставим как бы правду. Да, которая существует и в маленькой трагедии тоже пушкинской. Мы пока занимаемся только позицией Сальери. Моцарт ничего не сделал для того, чтобы стать гением. Он им родился, его Бог при рождении поцеловал. А он Сальери, который жизнь свою положил для того, чтобы заслужить и добиться гениальности. Он, оказывается, уравнен с этим гулякой праздным, с этим безумцем. Это невозможно, это несправедливо. Это позиция человека, который не терпит зависимости ни от кого, даже от Бога. Да, понимаете, вот он не может терпеть эту зависимость. Вот я решила, что я завтра превращусь в Анну Андреевну Ахматову. Ну ладно, не завтра, а в конце собственной жизни. Я для этого все отринул. Да, все суетное, все мелочное, все на свете. Я буду трудиться с утра до вечера. Я сдохну и не стану Анной Андреевной Ахматовой. Ну сдохну, ну а почему? Ну несправедливо, ну несправедливо, ведь правда? Я же так старался, я же искренен, мне же ведь служение поэзии важно. Мне же не слава нужна, не мелочность, не деньги, не успех, не публикации, нет. Мне дар нужен, это же мои человеческие силы. Если я, человек, не могу доработаться до дара, то че же это же, откуда же такая зависимость, это же невозможно просто, я не хочу этого терпеть. Но не поцеловал Бог при рождении, занят был чем-то. Другого целовал в это время. Понимаете, ничего сделать невозможно. Ничего. Несправедливо, да. Безусловно, несправедливо. Несправедливость божественная. И Сальери эту несправедливость старается устранить. Ему нужно, чтобы в мире царила справедливость. Да, в этой сфере, в музыкальной сфере. Его другая сфера не интересует. Ему важно не родиться гением, понимаете, а сделаться гением. Ему важно, чтобы гениальность была результатом человеческих усилий. Его человеческих усилий и другого человека, чтобы она не зависела никакой другой сферы, и божественной в том числе. Он ищет вдохновение, безусловно, но для него это вдохновение должно быть результатом человеческих усилий, а не явлением музы. Не из другой сферы, а от человека абсолютно независящий. Ему нужна вот эта свобода от всего на свете. Понимаете, свобода от Бога, от случайности, от чего угодно. Не все послушно, я же ничему. Так сформулирует эту абсолютную свободу герой другой маленькой трагедии Баран Филипп. Да, мне все послушно, я же ничему. Вот формула абсолютной свободы. Мне послушна музыка. А я не являюсь рабом, я независим ни от какой иной инстанции. Значит, для него музыка не средство, простите, не цель, а средство достижения этого состояния. Да, ему нужно достичь этого состояния абсолютной независимости ни от какой сферы бытия. Ему нужна эта недосягаемая высота, равная высоте божества. А Моцарт явлением своим перечеркнул цель всей его жизни. Моцарт всем этим обладает просто так, даром. Ни за что. И Сальери ощущает страшное унижение. Он не свергнут с этой высоты. К тому же, в этой же первой сцене Моцарт, который явился к Сальери, играет нечто новое. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, и слегка с красоткой, с другом, хоть с тобой, я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак, что-нибудь такое, ну, слушай же, играет. Сальери, ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, не достоин сам себя. Это ж хорошо, какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог. И сам того не знаешь. Я знаю. Да, значит, кончился безоблачный Моцарт. Да, вот этот миф о безоблачном, счастливом, гармоническом, да, веселом Моцарте, который существует, вот это мгновение, когда он кончился. Ему открываются некие сферы бытия до того момента, как бы его творчеством не затронутые. Вот он оказывается равен самому Богу для Сальери. Это приговор Моцарта. Ты, Моцарт, Бог. Да ты достиг такой глубины. Это очень точно. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Сальери гениальный слушатель, абсолютно. Да, он говорит о структурности текста, о его абсолютной свободе этого текста и его бездонном смысле. Понимаете, да? Вот это как бы оценка очень квалифицированного слушателя. И он достиг вот этой высоты, до которого Сальери не добрался. Он это понимает. Он не может этого. А этому даром. Не потому что стремился, работал. Нет, просто так. Просто так. Вот он там зашел, слепача слушал. Дурацкого этого, да, который все на свете опошляет. Он не ценит этого дара. Он не достоин сам себя. Он не достоин быть Богом. А он им стал ни за что. Значит, зависть Сальери чрезвычайно высокого источника. Да? Не банальный, пошлый завистник перед нами, а подлинный трагический герой, для которого зависть – это чувство оскорбленной справедливости. Зависть оказывается миссией, которую ощущает Сальери. Я должен его остановить. Да, это моя функция, это моя роль, я ее не выбирал. Я обязан его остановить. Почему? Потому что с точки зрения Сальери, своим появлением Моцарт создал критическую ситуацию в искусстве. Каждый захочет творить так, как Моцарт. Все остальное померкнет, да, в свете этого высокого моцартовского божественного искусства. Все остальное не важно, но это высота, которую человеку не достичь. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Это конец музыки, понимаете? Это нечеловеческая высота. Это высота, которая для человека невозможна. Она невозможна, это может только Бог. И этот Бог занес эти райские песни, но он улетит. И человек, и музыка останется в этом ощущении полного бессилия и невозможности повторить эту божественную красоту Моцартом явленную. Его нужно убить. Искусство кончится, если Моцарт останется. Понимаете, кончится. Его нужно уничтожить. Это такой демократический аристократизм, понимаете, который свойственен Сальери. Он впервые в русской литературе обосновывает право на любые средства для достижения цели. Цель благородная? Безусловно. Цель высокая? Да. Он себе чего-нибудь хочет? Нет. Он спасает музыку, искусство спасает. И для этого возможны любые средства. Значит, перед нами один из первых идеологов русской литературы, который закономерно приведут к позиции Раскольникова, скажем. Да, пожалуйста, тот будет спасать человечество, да, для этого нужно убить того, что его произойдет. Этот спасает музыку, для этого нужно уничтожить Моцарта. Значит, идеологизм Сальери непоколебим. Он уверовал в собственную правоту, это правота, которая оправдывает любое преступление, это первое нравственное преступление с точки зрения героя, который его совершает. Да, это кровь по совести. Я вообще не понимаю, как они могли это читать. Я не понимаю, да, это не случайно, что мы это посолили, был опубликован в пушкинские времена.